В отличие от информационно ненасыщенной главной страницы Google, главная страница Google News просто нашпигована заголовками и текстом. «Мы хотели максимально заполнить эту страницу информацией», — говорит Майер. «Мы считали, что на ней должно быть как можно больше интересных сообщений. При выборе структуры страницы главным критерием для нас было количество информации, располагающейся, как говорят газетчики, выше линии сгиба в верхней части первой полосы газеты. В нашем случае выше линии сгиба – это в той части веб-страницы, которая видна без прокручивания». Google News пришелся по душе как простым пользователям, так и журналистам. Логическим продолжением этого проекта стал сервис Google Alerts – обновляемая автоматическая рассылка сообщений по определенной теме. Этот сервис разработал уже Нибхарат, к тому времени он стал директором научно-исследовательского центра Google в Индии. На рассылку Alerts подписались миллионы пользователей. Журналистам, прежде боявшимся упустить из виду какое-то сообщение, Google Alerts, Google News и функции поиска новостей обеспечивали максимально полный охват информации по выбранной теме. Этот сервис также способствовал и культурному обмену, поскольку теперь статьи из самых разных источников, от авторитетной ежедневной газеты крупного мегаполиса до малоизвестного таблоида небольшого городка, читало больше людей. Крейг Невилл Мэннинг пришел в Google в 2001 году из университета Руджерс, штат Нью-Джерси, где он, профессор кафедры компьютерных технологий, занимался разработкой прогрессивных методов сбора информации с веб-сайтов. Невилла Мэннинга, уроженца Новой Зеландии, в Google привлекала не только возможность заниматься интересной научной работой, это он и так делал, но и шанс трансформировать свои идеи в реальные продукты, которые будут приносить пользу людям. Невиллу Мэннингу пришлась по вкусу ориентированная на инновации культура Google, в том числе правило 20%. Вскоре после прихода в Google пятую часть своего рабочего времени он начал посвящать интернет-торговле. «Я как-то сказал одному бренд-менеджеру, что когда пользователи заходят на Google, рассчитывая что-то купить, мы им в этом мало помогаем. Мы охватываем далеко не все, что есть в интернете, а ведь человеку хочется изучить цены на товары у разных операторов. Мы начали раздумывать, что же можно предпринять, чтобы устранить этот недостаток», — вспоминает он. Невилл Мэннинг изучал интернет-магазины, в том числе крупнейшие из них — Amazon.com, наблюдая за тем, как выдается информация для заданных категорий, диапазона цен и описания товара. Примерно через полгода он преобразовал свою идею в демонстрационную модель. Файл, в котором хранилась программа, он назвал «Frugal». Во-первых, это слово рифмовалось с Google, а во-вторых, ассоциировалось со стремлением найти товар по приемлемой цене, поскольку оно созвучно со словом «фругл» — «бережливый». Официально же его инициатива именовалась «поиск товара». В начале 2002 года он продемонстрировал результаты работы Ларе, Сергею и Эрику. Руководителям Google идея понравилась, однако они высказали сомнения насчет целесообразности ее дальнейшей разработки. Также встал вопрос о том, в какой роли будет выступать Frugal, как составляющая основного продукта Google или как самостоятельный проект. Невилл Мэннинг понял, что ему сейчас лучше сосредоточиться на работе над ПО, управляющим размещением рекламы, и отложил свою идею до лучших времен. «У нас в Google миллионы идей, но ресурсы мы можем выделить лишь на несколько из них. К разработке идеи привлекаются другие программисты, и процесс этот длится несколько месяцев. Я на время оставил Frugal и возобновил работу над AdWords», — говорит он. Спустя какое-то время Крейг снова взялся за Frugal. Он внес коррективы в свою концепцию и убедил себя, а затем и других в том, что ее стоит взять в разработку. Однако у боссов Google по-прежнему были сомнения на этот счет. Пока они размышляли над Frugal и над тем, как она впишется в Google, проект как бы завис в воздухе, — вспоминает он, — пока мы не прояснили ряд моментов. «За эти 20% времени мы генерируем множество идей, но потом они должны быть отфильтрованы, потому что мы не можем все идеи трансформировать в результат. Frugal тоже должна была пройти через этот фильтр». Время от времени Невилл Мэннинг заходил к Сергею, чтобы показать новые возможности Frugal. Прежде всего, он хотел доказать, что Frugal может иметь такой же охват и перспективы роста, как и поисковый ресурс Google. В принципе, доказать это несложно. Допустим, Ларри говорит, что хочет купить новый цифровой фотоаппарат и набирает это словосочетание в строке поиска. Или же Сергей говорит, насколько мне известно, недавно в продажу поступили зеленые лазерные указки. Ну-ка посмотрим, можно ли их найти на Фругл. По сути, все сводилось к следующему. Можно ли с ее помощью найти новинки или редкие товары? Именно в этом сильна Google. В поисках нужной информации она прочесывает все щели и закоулки сети. Все сводилось к тому, насколько полезной окажется Фругл для Ларри и Сергея. В конце концов, Брин сдался и дал Невиллу Мэннингу добро на формирование команды программистов. Главной проблемой при работе над Фругл было то, что нельзя было для ее работы использовать SpageRank. На товары, продающиеся в интернет-магазинах, не было ссылок, по количеству которых можно было бы судить об их популярности, а потому нужно было выработать иной способ определения степени полезности и релевантности результатов поиска. Невилл Мэннинг и его команда рассчитывали представить Фругл на суд пользователей за месяц до Рождества 2002 года. Однако из-за технических проблем запуск продукта пришлось отложить до середины декабря, а потому дебют вышел несколько смазанным. К следующему предрождественскому периоду у Фругл уже была своя аудитория, состоявшая главным образом из пользователей Google. Следуя гугловской традиции, Фругл, в отличие от многих других интернет-магазинов, не продавала позиции в списке результатов поиска. Платные объявления размещались в колонке справа, отделенной от самих результатов вертикальной линией. Пользователи выбирают те сайты, где можно получить информацию обо всех необходимых им товарах, отмечает Невилл Мэннинг.